Глава 29. Последний дуб у дороги 100 лет тому назад, еще при великом князе Владимире Святославиче, искалеченный страшной бурей и обожженной молниями Перуна, но все еще полный величия в своем зимнем уборе, медленно уплыл во мглу. Время приближалось к вечеру. Мономах подумал, что еще немного часов, и он будет в теплой горнице, увидит сына и молодую сноху, попробует горячей пищи. Но на ум по-прежнему приходили печальные мысли, и прошлое никак не хотело оставить его душу в покое. В Киеве в то время правил великий князь Святополк. Его не любили в народе. Всем было известно, что великий князь не только покровительствовал киевским ростовщикам, но и сам отдавал деньги в рост через посредство своих приближенных и за мзду оказывал злодеям всякие милости. Своей жадностью и сребролюбием он отталкивал даже близких. Незадолго до смерти великого князя, когда в Галицком княжестве происходили военные действия, Святополк в те дни пошел с Володарем и Васильком на Давида Игоревича, чтобы покарать его за ослепление Требовльского князя. На киевском торжище не стало соли. Ее привозили раньше на валах из Галича и Перемышля. Но теперь воюющие убивали мирных животных стрелами, и купцы не решались на такое путешествие. Подвоз соли прекратился, и этим воспользовались торговцы, припрятавшие соляные запасы, и стали продавать свой товар втридорога. Даже великий князь не удержался от того, чтобы не нажиться на торговле солью, и захватил ее склад в Печерском монастыре. Была тогда большая скудость на Руси, и бедные люди, не имевшие возможности платить огромные деньги за эту необходимую приправу, стали ходить в монастырь к иноку Прохору, который раздавал им пепел, прибавляя в него немного соли, может быть, для того, чтобы его доброта походила на христианское чудо. Однако это вызвало неудовольствие торговцев, и сам великий князь разгневался, потому что хотел разжиться на народном бедствии. Мономах хорошо знал этого старца. Вспоминая в санях прошлое, он подумал и о нем. Прохор был родом из Смоленска, его прозвали Лебедником. Инок не ел хлеба, не питался просфорами, как это делали многие монахи, а действительно отличался воздержанием среди других печерских иноков, не отказывавшихся обычно от обильных боярских приношений. Он питался только лебедою, собирая горький злак на полях. Монах растирал его на ручном жернове, потом пек некое подобие хлебов, и таким образом жито росло для него как бы на непаханной ниве. Прохор даже делал для себя запаса лебеды на зиму и жил так, не приобретая ни весей, ни имения, подобно тем птицам небесным, о которых в Евангелии сказано, что они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Подражая им, он каждый день отправлялся туда, где в изобилии росла лебеда, и приносил ее, как на крыльях, в келью. Тогда в Киеве наступил голод, бедняки увидели монаха за таким занятием и тоже стали собирать лебеду, хотя испеченные из нее лепешки отличаются горьким вкусом. Мономах вспомнил, как однажды беседовал с этим монахом. Игумен Иоанн смело обличал великого князя Святополка, и разгневанный правитель велел отвезти его в Туров и там заточить в погреб. Только благодаря вмешательству Владимира старца освободили и вернули в монастырь. В связи с этим Мономах посетил тогда обитель и встретился с Прохором. Когда он вошел в келью, перед ним сидел на скамье пожилой инок с веселыми глазами. — Правда ли, что ты не ищешь никакого богатства? — спросил князь, так как слышал уже рассказы о его нестяжании и о том, что якобы пепел чудесным образом превращается в руках монаха в драгоценную соль. Прохор, поблескивая беззаботно глазами, ответил, — А для чего мне оно? Я даже лебеду собираю только на одну зиму. Вот прилетят в эту ночь ангелы и возьмут мою душу. К чему же мне тогда запасы? Кому достанется приготовленное мною? Князь дивился подобному отношению к жизни, но подумал, что хорошо так поступать человеку, у которого за плечами нет никакой ответственности. У него единственная забота — спасти свою душу. К таким радость приходит после печали. Как сказано в псалтире, вечером водворяется плач, а наутро — радость. А сколько всяких обязанностей у человека, который живет в миру и устраивает государство! Все проходит на земле. Не было больше ни игумена Иоанна, ни Прохора. Вскоре после них скончался и сам Святополк. Мономах не забыл, как все это произошло. Однажды под утро в Переяславль, где он тогда княжил, прискакал переодетый в крестьянское платье сын боярина Путяты и со страхом в глазах, а не с печалью, сообщил о горестном событии. Около Успенской церкви пономарь звонил в било, созывая христиан к ранней утренне, и поп Серапион шел в ризницу облачаться, когда мимо проскакал киевский отрок. Взмыленный конь его выглядел так, точно на нем возили бочку с водой в гору. Всадник тоже был не в лучшем состоянии. Священник узнал вестника в лицо и понял, что в Киеве не тихо. Переяславский князь уже заседал с дружиной. В тот день решались важные судебные дела, и предстояло договориться с боярами об очередном большом лове. Во время совета в палату вошел на носках желтых сапог сокольничий Иван и шепнул князю на ухо, что к нему прискакал из стольного города отрок с важным известием, стоит в сенях. Мономах, сказав боярам, чтобы обсуждали дело о краже княжеского перевеса без него, покинул палату. В жарко натопленных сенях он увидел сына Путяты. У отрока был взволнованный вид, он вытирал шапкой потное лицо. — Что с тобой, отрок? — спросил удивленный Владимир, разглядывая странное одеяние юноши. — Горе, князь! Великий князь приставился! — И народ возмутился, — со слезами в голосе отвечал сын Путяты. — Помер Святополк Святославич? Мономах стал креститься. — Помер! — Как же это случилось? — воздел горестно руки князь. Когда приспел праздник Пасхи, великий князь казался совсем здоровым, но вскоре разболелся. Вчера он приставился в Вышгороде. Апреля 16-го дня, 54 лет от роду. Тогда его тело положили на сани и привезли в Киев, и отец мой послал меня к тебе. Люди вышли на улицы, и совершилось великое смертоубийство на торгу. Мономах заплакал не потому, что сильно любил Святополка, а по давно утвердившейся привычке слезами провожать усопших. А может быть, потому что сердце становилось слабее к старости и все чаще думалось о собственной кончине. Поплакав, однако ж, вернулся к делам, ибо необходимо было что-то предпринять, если в Киеве началось смущение. — И что же теперь в городе? — спросил князь. — Большая смута, князь. Народ разграбил двор моего отца и других бояр, пожег дома многих ростовщиков, кричат, что, мол, жиды да бояре во всем виноваты, и град от них, и засуха. Если ты не придешь тотчас в Киев, то немало людей погибнет. Не одни только ростовщики, но и бояре, и даже митрополит. Народ против всех поднял руку. Некоторые из чужеземцев уже бегут из города и их убивают на дорогах, никому не давая пощады, а имение берут себе. Вот так велел сказать тебе отец. Надо было спешить, а князь все не мог принять решение. Оттягивая время, спросил, как же посетила смерть великого князя, болел ли он? Не болел. Правда, случилось у него огненное жжение, но и это прошло. А вчера ночью великий князь схватился рукой за сердце и помер. Ну, недаром все видели зимою небесное знамение. Солнце остановилось, как серп месяца, рогами к низу. Теперь понятно, что это смерть правителю предвещала. — Как тать в нощи! — прошептал Мономах, представляя себе образ Святополка в гробу с закрытыми глазами, бездыханного, бессловесного. — И что решили бояре с митрополитом? — опять спросил князь. Отрок махнул рукой в отчаянии. — Бояре по своим дворам заперлись, холопам сабли раздали. Но разве холоп — защитник боярской чести? А люди грозятся всех истребить. Забыли божий страх. — И что же митрополит думает? — Да тоже укрылся на митрополичьем дворе и молчит. Ну, что может сделать грек? Мономах обдумывал создавшееся положение. В Киеве находилось в те дни много чужестранцев. Венецианские, генуэзские гости, греки, сарацины. Если смута продлится, торговые люди в страхе за свои товары покинут Русь. И от этого произойдет большой ущерб для всей земли. Кому тогда он сам станет продавать запасенные меха? Князь велел накормить отрока и вернулся в совет, и тогда все 30 бород, седых, рыжих или светлых, повернулись к нему вопросительно. Бояре хотели прочитать на лице у князя, какое известие он получил из Киева — о войне или о мире. Тут сидели все старые дружинники, знаменитый Ратибор и оба его сына, Фома и Ольбер, а также Переяславский Тысяцкий Станислав, по прозванию Добрый, по отцу Туткович, и боярин Нажир, а рядом с ним Илья Дубец, боярин Мирослав и другие советники. Мономах не сел на свое место, а, вытирая пальцами слезы на глазах, обвел присутствующих взором и сказал: «Бояре, великий князь Святополк Святославич вчера в Киеве представился. В стольном городе не тихо. Вот какую новость мне сообщил отрок, прискакавший оттуда». В палате пронесся шелест голосов. Некоторые стали креститься. «Ратибор!» — обратился Мономах к своему старому сподвижнику. — Тотчас собирайся в Киев. Возьми кого хочешь и установи там тишину. Особенно береги митрополита. Иначе в Царьграде скажут, что мы злодеи. Пока князь рассказывал о том, что происходит в стольном городе, и отдавал распоряжение, бояре перешептывались между собою, у некоторых дружинников помрачнели лица, косматые брови насупились, выдавая тайные страхи, у других шевелились бороды, эти шептали молитвы, поминая новоприставленного великого князя, с которым имели денежные дела. Ратибор слушал, кивая седою головой, запоминая княжеские приказы. Мономах не хотел сам ехать в Киев, дальновидно соображая, что легче восстановить в городе спокойствие вооруженной рукой, нежели удержать власть на продолжительное время. Необходимо было предварительно погасить народное неудовольствие и потом уже думать о господстве над стольным городом. Спустя некоторое время после этого в Переяславль стали прибывать другие посланцы из Киева, от митрополита и от бояр, с просьбой занять киевский золотой стол. Собравшись в Святой Софии, надеясь, что взбунтовавшийся народ согласится с этим приглашением, они выбрали Владимира как самого деятельного русского князя. Слава о его подвигах и победах гремела до краев земли, и бояре расписывали его разумную распорядительность и готовность ради русской земли не щадить своего живота. Горожанам в Киеве, где в последние годы хозяйничали наушники князя Святополка, и в числе их боярин Путята Вышетич, а его легкомысленная дочь, которую скоморохи прозвали Забавой, прославилась на весь город своими любовными похождениями, Владимир Мономах внезапно представился праведным правителем, защитником бедных и угнетенных. Ратибор въехал в притихший Киев с большой конной дружиной. Все хорошо знали, что Мономах не любит шутить, и не зря прислал в стольный город своего воеводу. Жители не без страха смотрели на седого боярина, по старинному обычаю носившего длинные усы. Он ехал впереди отряда на тяжелом рыжем жеребце, важно поводившем лоснящимся крупом, на котором тяжко легли черные ремни сбруи, украшенные серебряными бляхами. На боярских плечах перекосилась красная корзна, на голове виднелась соболья шапка, подаренная ему Мономахом, на груди поблескивала золотая гривна на цепи. Позади воеводы старый Торчин Кунгуй держал развернутое княжеское знамя, голубое, широкое, с крылатым архангелом Михаилом в легких греческих сапожках и с огненным красно-желтым мечом в руке. Этот стяг был свидетелем многих русских побед на половецких полях и на Дунае, под Корсунью и в других местах, вплоть до немецкой земли. За знаменем ехали, брецая уздечками и саблями, многочисленные отроки, поглядывавшие на горожан с высоты своих коней. В первом ряду Илья Дубец и молодой Злат Гусляр. Видя такое воинство, все чувствовали, что в Киеве восстановилась твердая власть, только не всем было ясно, кому это выгодно. Во всяком случае, довольны были чужестранцы, опасавшиеся на Подоле за свои товары и весы, за кожаные и парчевые кошели с серебром. Заняв вооруженными силами Киев, Мономах созвал в Берестовском загородном дворце совещание, в котором приняли участие самые знатные бояре, в том числе белгородский Тысяцкий Прокопий и представитель князя Олега Святославича, боярин Иванка Чудинович, человек богатый жизненным опытом. Как всегда, на таких советах было немало споров, и оказалось нелегко склонить бояр к мысли о государственной пользе, так как каждый представлял ее по-своему. Но, в конце концов, Мономах убедил этих упрямцев, что для них же выгоднее принять то, что Переяславский князь считал полезным для государства. Советовал Мономах поберечь смердов, не доводить до разорения, до грозного мятежа. Затем зашла речь о резни или о ростовщичестве. Уже устав от препирания, Мономах говорил, простирая вперед руки, в одной из которых был зажат красный шелковый платок: 10 кун в лето от гривны — это справедливые резы. Но ведь некоторые требуют 50. И так люди, платящие долги, изнемогают, ведь среди них немало достойных. Постановили, что должник, уже уплативший дважды по 50 кун резов, то есть тот, кто в действительности выплатил свой долг заимодавцу, не должен платить прирост в третий раз. Мономах старался беречь купцов. Неправильно, что люди обращают должников в рабов, даже не спросив их, в чем заключается причина, что те не возвращают взятое. Надо разобраться в каждом случае. Бывает так, что на купца нападают разбойники, или тати похитят товары его. Случается пожар от злого умышления, или корабль потонет с ценным грузом во время ужасной бури. Да мало ли чего бывает. В таких случаях следует подождать, пока потерпевший придет в силу и будет в состоянии возвратить свой долг. А другое дело, если торговец пропьет доверенное ему, или проиграет в кости, или по легкомыслию утеряет порученные ему деньги и товар. Такого нужно сдать в рабство, ибо он заслужил это. Или обратимся к другому вопросу, — продолжал князь. Разве все смерды в состоянии приобрести боевого коня? Да откуда ему взять средства для этого? Так пусть же сражаются пешими. А если смерда жалеть, князь, — ворчал старый боярин Воронич, — то скоро нам рабы повелевать будут. Еще скажешь, что и бить смерда нельзя? Бить можно, но за дело, Поддержал его один из участвовавших в совете, боярин Мирослав, благочестивый человек, любитель священного писания. Сказано: «Исправляй раба твоего жезлом». А кто же докажет, кого бьют за дело? А когда по пустой злобе? — спросил Мономах, повернувшись к нему в кресле. — Это решит судья, — сказал за Мирослава Иван Кочудинович. Раздался гул одобрения. Бояре знали, что судить будут они сами, а не смерды бояр.